Если бы я сейчас мог добраться до него, я бы избил его до смерти. И неважно, видит ли меня кто-нибудь и какие последствия это может иметь. Пот пропитывает мою футболку, а я хожу по комнате, и в голове у меня пульсируют воспоминания о смерти матери. Было время обеда. У нас происходила импровизированная встреча в полном составе в главном спортзале. По 5 человек в каждой команде, в одежде для игры на открытой площадке. Я как раз заработал своим преимущество в счете, когда услышал, что меня зовет тренер. Я удивился, увидев, что он идет ко мне вместе с мисс Джонс, школьной медсестрой, и меня насторожило выражение его лица. У тренера было только одно выражение лица – свирепый, слегка скучающий взгляд, будто бы говорящий, что он с удовольствием надрал бы нам задницу, если бы мы не были такими жалкими зрелищами. Один коротышка по имени Ирвин потрясающе изображал сцену, как тренер трахает свою жену. 60 секунд диких движений бедрами с бесстрастным лицом, оканчивающихся одним единственным коротким рыком. Когда кто-то играл недостаточно агрессивно, тренер презрительно объявлял, что виновный растерял всю свою злость и отправлял его наматывать круги на стадионе. В тот день тренер шел ко мне с таким видом, будто на этот раз он растерял всю свою злость. Я перевел взгляд на мисс Джонс и заметил, что она идет на высоких каблуках по драгоценному полированному кленовому полу спортзала. Я понял, случилось что-то страшное. Но то, что пробормотал тренер, было просто невообразимо ужасным. Мисс Джонс сидела рядом с тренером в его машине, а мне оставили заднее сиденье. Мисс Джонс была черноволосой женщиной с невыразительным лицом, выглядела не намного старше некоторых выпускниц и часто смущала ребят во время медосмотров команды своей идеальной формы грудью, туго натянувшей белый сестринский халат. Ничуть не расстроенная моим нежеланием смотреть ей в глаза, она постоянно оглядывалась на меня через плечо, ведя нервный монолог об Иисусе и агнцах и таинственном Божьем плане, и, похоже, просто не могла заткнуться. Тренер встретился со мной взглядом в зеркале заднего вида, и я увидел, как на мгновение уголок его рта пошел вверх, пока он не взял себя в руки. Благодаря этой улыбке я почувствовал себя лучше, и к тому же она уменьшила стыд, заслонявший собой горе. Одного взгляда на пустую больничную часовню было достаточно, чтобы тренер капитулировал, а мисс Джонс заверила его, что сможет вернуться в школу на автобусе. Он с силой, чуть не сломав мне кости, пожал мне руку и прошептал: «Победители никогда не сдаются», как будто он боялся, что Бог или мисс Джонс его услышит. Отклонив повторное предложение медсестры помолиться вместе, я провел следующие 40 минут, наблюдая, как она неловко ерзает на тонком, подбитом волосом молельном коврике. Ее страдания явно предназначались как жертва Богу и урок для меня. Я все думал, когда же приедет отец, и можно ли будет рассказать ему во время поездки домой о натруженных коленях мисс Джонс. Рассказы о тщеславии или о притворстве всегда веселили его. Я услышал, как за спиной меня открылась дверь. «Питер!» Я встал и пошел к своему отцу, внимательно наблюдая за ним, чтобы понять, как себя вести. Мисс Джонс промчалась мимо меня, расправляя на ходу помятое платье. Ее лицо пылало от волнения. «Мистер Тайлер», — сказала она, — «я мисс Джонс, школьная медсестра. Я просто хочу сказать вам, что я ужасно сожалею о вашей потере». «Спасибо», — ответил мой отец. «Я потеряла мать полгода назад. Да, я знаю, это не одно и то же — потерять родителей и потерять супруга. Но в любом случае смерть любого человека — ужасное испытание. Просто я понимаю, каково вам сейчас, правда понимаю. И единственное, что помогло мне справиться со всем этим — молитва. Я пыталась убедить вашего сына помолиться со мной, но он еще не готов. Каждую пятницу по вечерам у нас в церкви святая и всех ангелов работает молитвенный кружок. Он открыт для всех желающих. Вечера могут оказаться ужасно сложными для вас и вашего горя. Мы с радостью примем вас обоих сегодня вечером. Вы знаете, каково мне сейчас?» Вежливо переспросил мой отец. «Знаю. Самое ужасное в потере любимого человека — это то, что вы начинаете сомневаться в доброте. В доброте Бога. Именно тогда, когда вам больше всего нужна Его любовь. Совместная молитва очень помогает, правда-правда, потому что она напоминает вам, что вы не одиноки, и что какие бы страдания ни выпадали на нашу долю в этой жизни, все они лишь ничтожная часть тех страданий, которые испытал Сын Божий ради нашего спасения, и что мы вновь и навсегда обретем своих близких в Царстве Божьем в следующей жизни и вечно будем пребывать в Его любви. Вы знаете, каково мне?» — переспросил мой отец, делая небольшое ударение на местоимениях, достаточно, однако, чтобы сделать на них акцент. «Вы принадлежите какой-нибудь церкви?» — спросила мисс Джонс, и ее румянец стал ярче. Отец открыл дверь перед мисс Джонс, придержал ее и галантно наклонил голову набок в сторону выхода.